Глава 24. Приветствие всему миру. Доброе утро. Давайте засунем мир в мусорный пакет и вынесем его на свалку. В воздухе витало утро. Зимнее утро наступало так рано, что солнце еще не взошло, и восточное небо только начало светлеть. Все вокруг покрылось инеем, а температура так опустилась, что легко вызывала лед. Слышался только отдаленный мотор мотоцикла разносчика газет. Однако сквозь раннее утро уже кто-то шагал. Уличные огни освещали девушку в кимоно и куртке, идущую по местному тротуару. Это Сина. Она неуклюже покачивалась, опираясь на костыль, и ее черные волосы колыхались взад-вперед. Девушка двигалась на юго-восток, что приведет ее к главной дороге. Каждые пару шагов она испускала в землю обилие пара. Выдохнув, Сина подняла поникшие плечи и снова начала идти. Она схватилась за синий камушек и красный клуазане, висящий на шее. «Нужно идти». С опущенных губ на холодный воздух вырвались слова. «Нужно идти, а то я все испорчу». Но Сина тут же качнула волосами в разные стороны. «Нет», — сказала она себе, ступая вперед. «Я сама испорченная. Они все такие добрые. Их не волнует мое прошлое. Я могу остаться в этом мире, но...» Она испустила пар. «Почему же так больно?» Девушка выпустила еще один клуб пара. «Нужно идти. Не знаю куда, но нужно убираться отсюда. Потому что... Совсем недавно я думала, что должна сражаться. Почему? Почему я так просто отмахнулась от этих чувств?» Она затихла и начала открывать рот только для выдохов на ходу. Но неожиданно оглянулась. Сина уставилась во мрак за множеством огней. В рядах темных домов скрывался тот, от которого она ушла. «Простите». Девушка подумала о сестре и брате с той же фамилией, что и у нее. «Я была так счастлива». Она отвела взгляд и снова повернулась вперед с опущенной головой. Стоя спиной к темноте, она заковыляла дальше. Сина и сама не знала, куда идет, но собиралась покинуть то место во что бы то ни стало. Каждый день фестиваля окончания года Академии Такаакита длился от рассвета до заката. Это не совсем официальное мероприятие. Ученики начали его сами, поэтому готовились и праздновали допоздна. Они в итоге организовали ротацию и превратили школу в бессонное место. Тем ясным утром небо еще стояло в потемках. Самое время для начала фестиваля, но скорее даже не праздника, а ленивой торговли. Прилавки показывали один другому свои продукты и продолжали приготовление, начатые до рассвета. Тем временем мимо проезжали редкие мотоциклисты. Слушая те звуки и голоса, кое-кто двигался дальше. Это была Казами в школьной форме, идущая от большой велостоянки за полоской школьных корпусов. Она несла рюкзак и спешила по мощёной дороге к одному из зданий. На пути ее окликнуло несколько представителей комитета. «А где твой муженёк?» «Како нужно было уйти, так что я приехал на велосипеде, а он подъедет позже». «Что вы заготовили на вечернюю костюмированную вечеринку? Французскую революцию, как в прошлом году?» «То было в прошлый раз. И только потому, что я хотела пошвыряться тортами. В этом году я, наверное, буду ходить с копьем или типа того». Она пошла дальше, принимая отчеты от более подготовленных представителей. Девушка направлялась к корпусу второго года. Она вошла через северный вход, миновала ступеньки и вышла в коридор справа. Там ей преградил путь человек. «Зигфрид-сан, в такую рань проводите инвентаризацию? Вы настоящий трудоголик». Мужчина горько улыбнулся и посмотрел на книги, наваленные до самого потолка. «Да, но никогда бы не подумал, что вы используете в качестве зала для собраний мое рабочее место». «Ага, за это можете винить Саяму. И спасибо». «Я слышал, что у вас тоже масса работы. Или, по крайней мере, было, пока Саяма и Синзи не вернулись». «Да, Саяма позвонил и попросил позаботиться о многом до его приезда. Но, похоже, ему нужно многое обдумать. И сразу как вернулись, Они с Синдзи начали просматривать тонну информации. Казами почесала затылок и глянула на стопки книг в коридоре. «Ах, тут и навалено. Вам помощь не нужна? Надеюсь, он все же не попросит меня помогать», — подумала девушка, когда Зигфрид к ней повернулся. Он смерил ее взглядом, приложил к лбу пальцы правой руки и ненадолго задумался. В итоге старик принял такой вид, словно подыскал нужные слова. «Послушай, крайне важно, чтобы к книгам относились с особой аккуратностью». «Окольный ответ сказать нет, правда?» «Да», – произнес он, скрестив руки на груди. Она опустила плечи и прошла мимо него, но повернулась, прикоснувшись к библиотечной двери. «Все уже там? Ну, более-менее». «Не думаю, что более-менее применительно ко всем». «Это японская манера речи. Но, судя по этому, все более-менее здесь». Казами немного улыбнулась и открыла дверь. Вмиг, когда она переступила порог, в ушах раздалось несколько голосов, наложенных друг на друга. Концептуальные тексты гармонизировались и образовали скорее звук, чем слова. В них слышался чистый металлический звон. И вслед за этим нечто возникло перед глазами. «Ох ты! Вот это абсурдное школьное собрание!» Библиотеку загромождали ненужные парты и стулья, создавая комнату для совещаний, и большинство их было заполнено. По два для каждого гира, плюс аудитория, состоящая из представителей каждого УКАД и ассистентов из всех миров. Одни были людьми, другие – полудраконами, одни носили лабораторные халаты, другие оказались автоматическими куклами, некоторые носили военную форму, а некоторые – бронированные костюмы. Одни нарядились в кимоно, другие состояли из растений, а часть являла собой камни. Там даже были туман, свет и тьма. «Заседание!» Голос раздался из рюкзака за спиной Казами, и оттуда высунуло голову растительное существо. Его послал Мукити как одного из представителей четвертого гира. Казами перевозила его потому, что второе принесет Хио после переговоров с ней. Девушка опустила сумку, и растительное создание выпрыгнуло наружу. Затем скорее поскакало, чем побежало по ярусному полу. Его цель находилась среди тех же парт и стульев, которые стоят в обычных классах. Там даже остались царапины и вырезанное письмо. Помещение библиотеки Киногаса занимало площадь четырех классов. Набив ее как можно большим количеством парт и стульев, было обеспечено более 200 мест. И почти все занимали люди, не совсем люди и совсем не люди. Вообще, люди были здесь в меньшинстве, и... Из японского УКАД почти никого нет. Саяма, Синдзя, Хио и остальные соберутся в ближайшем классе, который использовали как зал ожиданий. Концептуальное пространство установили таким образом, что у каждого гира и УКАД было собственное помещение в том же классе. Как все обернется? Казами помахала растительному существу, когда оно к ней повернулось. «Спасибо», — сказала оно. Девушка улыбнулась и затем снова осмотрелась вокруг. А вот и громадное классное собрание, куда пригласили каждый из гиров. Здесь было множество людей, и она заметила кое-что за столами и стульями. На стене рядом со входом в каморку повесили доску, и на ней написали программу совещания. Пункт 1 – вступительное слово. Пункт 2 – появление председателя. Пункт 3 – сегмент вопросов-ответов с каждым гиром и дебаты между топ и лоу-гиром. Пункт 4 – суты голосования по лоу-гиру. Пункт 5 – объявление результатов голосования. Пункт 6 – заключительное слово. Во время заседания топ-гир вернет концептуальное ядро 3-го японскому УКАД и всех поставит в известность, что его вернули 3-му через них. Официально концептуальное ядро 3-го гира – основная причина для заседания. Но... официально. Но, как и предполагала программа, все сводилось к вопросам-ответам и дебатам между лоу и топ. И Саяма заявил, что наибольшую проблему вызовут пункты 4 и 5. В третьей части он будет дискутировать с представителями прочих гиров, выступая за свой, но по завершении дебатов с каждым из них, включая топ-гир, начнется суд и голосование. Они будут голосовать за следующее: простить лоу-гир или подчиниться топ-гиру. Всего есть 12 гиров, и в каждом по 2 представителя, но, судя по всему, 10-й гир представляет только Йорд. Похоже, жители 10-го гира придерживаются глубоко укоренившейся позиции отстраненности от мира, и мнения среди их людей разделились на 2 группы. Поэтому вместо того, чтобы работать с Укат, они объявили своим представителям Йорд и оставили второе место пустым. Они заявили, что примут любые отрицательные последствия такого решения. Они считают себя частично в ответе за случившееся, потому что, по крайней мере, знали о существовании топ-гира. Но поступив так, 10-й уменьшил общее количество представителей до 23. При голосовании большинства не избежать. Как все обернется? Благодаря реваншам и повторным переговорам, ей казалось, что некоторые из гиров затянуло обратно на их сторону. Но что будет теперь? И каким будет результат? Она сделала вдох, собралась силами и бросила вопрос в никуда. «Сможем ли мы победить?»